Отец в их семье был абсолютным кумиром. Он работал шофером на той же базе, где его жена занимала должность главного бухгалтера. Никому, ни жене, ни свекрови, ни дочери, не пришло бы в голову говорить о его низком социальном положении. Напротив, авторитет отца в семье был непререкаем. Желания немедленно исполнялись. Кулинарные предпочтения — отсутствие в супе вареного лука, картошка, жареная на свином сале, становились обязательными для всех. Он был хозяином с большой буквы, и первой ставила за главную букву бабушка. Она воспитала дочь и внучку. Мужчина в доме, если он, конечно, не пьющий и вообще не пропащий, царь, бог и воинский начальник. Ваше дело заботиться о нем, холить или лелеять. Он трудится потяжелее вашего, и попросить его пол помыть или белье погладить, значит, опозорить свою женскую сущность. Бабушкина наука так прочно усвоилась Татьяной, что, когда ее собственный муж Андрей впервые вызвался помыть посуду, Татьяна едва не расплакалась от умиления. Восприняла его порыв как свидетельство самой пылкой любви и жертвенности. Бабушка Таня, внучку назвали в ее честь, приехала в Москву, когда ей было 20 лет, из Макеевки, города Столиваров на востоке Украины. Ее родители репрессировали, но родственники успели отослать девушку в столицу к земляку портному. В Макеевке мужчины трудились у доменных печей и прокатных станов. В Бога они не верили, загробной жизни не боялись. На заводах 6 дней в неделю, 8 часов в день занимались адским трудом. Чтобы поддержать работника, жены отдавали ему лучший кусок, то есть мясо и сливочное масло, а себе и детям оставляли кашу и маргарин. Мужчины редко доживали до преклонных лет. Каторжная работа и водка к 40 годам превращали их в стариков. После 50 они быстро отправлялись на погост. Но пока были живы, жены и дочери истово о них заботились. Работая у мастера, Танина бабушка по его поручениям ходила в магазин тканей, долго стояла в углу, присматриваясь к продавцу. Это был молодой мужчина, на вид довольно крепкий, но здоровый мужчина не мог работать с метром в руках. Разве это мужская работа? Значит, он инвалид. Что-то у него было не в порядке со здоровьем. Несколько месяцев Татьяна стояла в сторонке, пытаясь определить, в чем заключается ущербность веселого, балагурящего с покупательницами продавца. Видимых дефектов у него не было, следовательно, внутреннее заболевание, от которого он скоро умрет. Каждый раз, войдя в магазин и увидев парня, она радовалась, еще жив. В тяжелобольные она также, не сомневаясь, записывала мужчин официантов, кассиров, маляров и вагоновожатых. Она и мужа себе выбрала под стать ее представлением о мужчине-труженике, молотобойца Егора с завода «Серп и молот». Татьяне от деда достались кудрявые непокорные волосы. Более в семье ни у кого таких не было. Дед Егор погиб в начале войны, а бабушка больше замуж не вышла. Поднимала 2 детей, Людмилочку и Витеньку, трудилась на швейной фабрике и подрабатывала заказами дома. Почти круглые сутки за машинкой с перерывами на сон, стряпню и уборку. Зятем, Татьяниным отцом, бабушка была довольна. Хороший, работящий мужчина. А невестку Клару, жену дяди Вити, не жаловала. Та позволяла себе часто болеть, то есть прикидываться немощной, чтобы не ухаживать за Витенькой, как положено примерной жене. Тот факт, что дядя Витя и тетя Клара работали за соседними столами в конструкторском бюро, вместе уходили на завод, вместе приходили и получали одинаковую зарплату, во внимание не принимался. Витенька картошку у нее чистит, детей в садик отводит и пылесосом по коврам шмыгает. Значит, не повезло ему, бедняжке. Хотя бабушка определилась на жительство в семье дочери, сокрушаясь о несчастном сыночке, она периодически делала налеты на его дом, устраивала генеральные уборки, пекла его любимые пироги и, самое главное, учила Клару быть правильной женой. Учеба едва не привела к разводу. Бабушке пришлось от ревизии отказаться, но к сыну и двум внукам относилась она с глубокой жалостью и сочувствием, как к тому продавцу ткани. Султанство в семье Таниного отца не имело ничего общего с тиранством и деспотией. Петра Сергеевича окружали в доме заботой и вниманием трех женщин, но они, в свою очередь, не знали проблем с капающими кранами, постройкой антресолей под потолком в коридоре или холодильника для консервов, выдолбленного в толстой каменной стене на кухне. На дни рождения, Новый год, 8 марта, теща, жена и дочь всегда получали подарки — флакончики духов, косынки или бижутерию. Тишина и покой в их доме никогда не нарушались ссорами и выяснением отношений. Выяснять было нечего. Пожелания Петра Сергеевича не обсуждались, а хозяйственные починки и ремонты он не откладывал на потом. Звуки Таниного детства — шелест газеты в руках отца, звяканье посуды у мамы на кухне, стрекот бабушкиной машинки. Хотя Петра Сергеевича раздражал промысел свекрови, ему и в голову не приходило запретить пошивочный цех. Каждая копейка была на счету. Сам он часто работал сверхурочно. Жена вела домашнее хозяйство строго экономно. Все должны быть одеты с иголочки, модно, красиво, но никаких излишеств в еде и развлечениях. Лишний рубль был дорог для их общей любви и заботы, для дачи. Строили ее долго. По досочке, по кирпичику, буквально не пройдут мимо свалки, где увидят хорошую доску, мимо кирпича, валяющегося на улице. 10 лет Петр Сергеевич стоял в очереди на участок, копил деньги на автомобиль, чтобы ездить на дачу. 6 соток каменистой, неплодородной, утыканной пнями земли выделили в Малаховке за большими госдачами. Возделывали землю, строили домик с упорством золотоискателей. «Вот ведь и доказывать не надо», — говорил отец, разгибая натруженную спину, «что у тебя, Танюшка, в роду что с одной стороны, что с другой, сплошь кулаки были. Мы с землей разве только не целуемся. Дача в Малаховке — это планета детства Тани и ее двоюродных братьев. Там были бурные реки, морские побережья, тропические заросли, рабовладельческие плантации, пустыни, горы, пампасы и непроходимые болота. Проносились хищные животные, кусались ядовитые змеи, ползали тарантулы и страшно ухала ночью сова-убийца. Населяли планету то племена индейцев, то отважные ковбои-охотники, то партизаны и командиры Красной армии, то рыцари-крестоносцы.